Хорошо, тогда приступим к первому шагу. Щелк, Изуна щелкает пальцем, и перед ним появляется стол. Он кладет на стол карту Канахи. Вот, Изуна отмечает на карте огромный красный круг. Это будет наше место засады. Его площадь составляет 25 км. Изуна рисует на вершине области запечатывающую формацию. Усиление будет состоять из одного центрального узла и 8 внешних узлов. Он отмечает внешние центральные узлы чередованием белого и черного. Эти белые узлы – небесные узлы. Они будут погребены под землей вместе с кучей руды чакры. Их также можно назвать жизненными вратами узлов. Эти узлы будут поддерживать формирование, поэтому они должны быть скрыты от посторонних глаз. Эти черные узлы – узлы земли. Это место, откуда Минато-сан, Кушина-сан и Джирая-сан будут управлять остальной частью формации. Можете называть их человеческими вратами. Хаем, Минато и Джирая изучают формацию и кивают головой в знак понимания. А что насчет четвертых человеческих врат? Кто будет поддерживать их? Спрашивает Джирая. Не волнуйся, у меня уже есть кое-кто на примете, заверяет его Изуна. Он продолжает вырезать остальную часть формации, одновременно объясняя группе. Кроме Джирая, Минато и скрытого Тацуи, никто из них не смог разгадать принцип работы печати. Даже понимание Джирая и Минато было ограниченным. Жаль, только члены клана Узумаки имеют склонность к фуиндзюцу. Что касается остальных, то это лишь то, как далеко может завести их талант. Изуна качает головой. Обсуждение длится целый час. Группа разрабатывает различные планы и стратегии, даже формулирует запасные планы на случай непредвиденных обстоятельств. Он достает из кармана метку запечатывания чакры и передает ее остальным членам группы. Я модифицировал эти метки запечатывания чакры. Эти новые чакры-метки предотвратят насильственное извлечение чакры из вашего тела. Таким образом, Урашики не сможет украсть вашу чакру и техники. На этом давайте завершим собрание на сегодня. Изуна распускает группу. Один за другим все члены группы покидают маленькое измерение. Цунаде, подожди. Он останавливает Цунаде, пока остальные члены группы уходят. А, в чем дело? Ничего серьезного. Просто не сообщай мне о нашем плане. Я не хочу, чтобы она снова оказалась втянута в этот хаос. Изуна просит ее. Я. Понятно. Есть что-нибудь еще? Цунаде кивает головой. Да, у меня к тебе еще одна просьба. Отправь Саске из деревни на ближайший месяц. Можно куда угодно. Только соедините его с другой командой и отправьте на задание подальше от Канахи. Ну, хорошо. Я позабочусь об этом. Что-нибудь еще? Нет, нет. На этом пока все. Изуна покачал головой. Увидимся позже. Цунаде исчезает из маленького измерения. Фух. Изуна вздохнул с облегчением. С их помощью у нас есть, по крайней мере, 80% шансов выиграть эту битву. Для последних 19% мне придется провести дополнительные исследования. А что касается 100%, кто так уверен в судьбе? Да, мы можем предотвратить вмешательство Урашики в прошлое. Будет еще лучше, если мы сможем загнать его обратно в будущее. Саске кивает головой. Нет, это место станет его могилой. Изуна качает головой. У него есть своя причина для этого. Он хочет извлечь небольшой образец крови и клеток Урашики, чтобы изучить их физиологию. Возможно, это даст ему какую-то подсказку о работе печати Камы. Также, возможно, я получу решение для своего состояния. У меня осталось всего 1.5 года. Мой Ринни-Шаринган слишком силен для моего тела. Он ускорил скорость разрушения моей чакровой системы. Интересно, есть ли другие миры с живыми существами? Кроме мира Шиноби, от Цуцуки высосали многие миры, но в этих мирах должны быть живые существа, чтобы поддерживать поток энергии природы. Чакра – это всего лишь вид энергии, используемый от Цуцуки. Когда Хагорома и Хамура унаследовали чакру, Кагуя была в ярости. Она даже попыталась украсть их чакру. Интересно, передача знания о чакре является табу в клане от Цуцуки, или же почему Кагуя так сходила с ума по чакре, если она уже предала свой клан? Тайны. Слишком много тайн. Изуна покачал головой. Саске, пойдем, проверим наше поле боя. Подарок-сюрприз для Урашики не должен быть скучным. Что касается тебя, Тацуя, почему бы тебе не проверить Боруто? В Хаош. Они втроем выходят из измерения Иньё. Возвращение в Рамен и Чираку. Драка между Наруто и Боруто переросла в полноценную потасовку благодаря Айке, раздувающей пламя. Лица Наруто и Боруто распухли от черных и синих синяков. Проклятие. Ичираку Рамен, лучший. кричит Наруто во всю мощь своих легких. Нет, бургер с чили из Грома лучший. Боруто кричит во всю силу своих голосовых связок. Айка достает пару ватных затычек, чтобы заглушить шум. Оба они подняли большой переполох и собрали большую толпу. А что происходит? Хината замечает Наруто в центре толпы. Наруто-кун, в чем дело? Спрашивает она Наруто с красным лицом. Мама. Крик Боруто привлекает ее внимание. МММ. Мама. Нет. Нежный кулак. 8-3 грамм 16 ладоней. Она быстро бьет Боруто по лицу и выбегает из толпы. Лицо Боруто распухло до неузнаваемости. Черт. Мама в детстве была страшнее. Слезы текут из глаз Боруто. ПФФ. Ха-ха. Наруто разразился смехом. Поделом тебе за оскорбление моего Рамина. ХМ. Он выглядит точно как лук с таким опухшим лицом. Айка кивает головой. Она довольна своим чувством именования. На ближайшем электрическом столбе лицо Тацуи дергается, когда он смотрит на жалкое состояние Боруто. Он настоящий нарушитель спокойствия. Дрался с отцом и оскорблял мать. Какая молодая девушка не обидится, если ребенок ее возраста назовет ее мамой? Тацуя покачал головой. Фхаош. Он появляется перед толпой. Прошу прощения у всех. Этого ребенка только что выписали из больницы. Он все еще оправляется от последствий. Он хватает Боруто и исчезает. ХММ, это был Нейсан, его внешность была похожа на Нейсана. Айка положила палец под подбородок и прищелкнула языком. Глава 271. Амано Укихаши. Взрослые Саске и Изуна осматривают место формирования. Иногда Изуна делает паузу и отмечает место. Саске, с любопытством следящий за Изуной, задает вопрос. Нейсан, ты пробудил Риннеган? Если да, то каковы его способности? Естественно, ты получишь ответы, когда придет время. Кроме того, даже если ты знаешь о моих способностях, это не поможет нашей командной работе во время битвы, так как их нет. Изуна усмехается и продолжает составлять карту местности. Зачем он вообще спрашивает, если уже знает о них? Не похоже, что мои способности Риннегана сильно изменятся в будущем. Он наносит на карту местности и отмечает узлы на следующие 2 часа. Далее, грубый контур формации. Позволь мне взглянуть с неба. Фхаош. Изуна прыгает в небо и взлетает на нужную высоту, чтобы хорошо рассмотреть всю территорию. Фхаош. Саске внимательно следит за ним. О, ты тоже умеешь летать. Изуна удивленно смотрит на Саске. Да, моя способность видеть вернулась. Я потратил довольно много чакры во время временного скачка. ХМ. Твой низкий запас чакры – одна из твоих самых больших слабостей. Но, похоже, это уже не так. Изуна смотрит на Саске. Его глаза превращаются в Мангекьё Шаринган. Твой запас чакры почти сравнялся с Наруто без девятихвостого. Да, я освоил режим мудреца змей, и мудрец змея помог мне решить проблему с чакрой, Саске кивает головой. Эта старая карга помогла тебе? Изуна поднимает бровь, не веря своим ушам. Эта старая ведьма не захотела помочь мне, когда я попросил ее об этом, а теперь она не хочет помогать тебе. Какие изменения могли заставить ее так поступить? Подожди, не говори мне. Изуна качает головой и возвращается к предыдущему вопросу. Твой запас чакры в порядке, и даже контроль чакры в порядке. Это может означать только одно. Твоя техника. Именно твоя техника тратит много чакры. Изуна догадывается о причине. Скажи мне, какую технику ты используешь, чтобы путешествовать по измерениям? ХМ, это Йомацу Хирасака. Это способность Риннегана. И даже Ацуцуки используют эту способность для путешествия через пространство, ответил Саске. Неудивительно. Изуна качает головой в отвращении. А, Саске удивленно смотрит на его выражение лица. Но Нейсан, это способность Риннегана, и ею очень трудно овладеть. Вздох. Изуна делает глубокий вдох и поворачивается к Саске. Саске, дело не в том, что я принижаю эту способность. Просто при использовании этой способности тратится много чакры. Даже те Ацуцуки, которых ты встречал до сих пор, не могут использовать эту способность должным образом. Йомацу Хирасака – техника мгновенного действия, но она жертвует эффективностью ценой скорости. Она может быть хороша во время боя, но не является оптимальной техникой при прыжках через измерения. Изуна указывает на недостатки техники. Я научу тебя другой технике. Хотя эта техника медленная по сравнению с Йомацу Хирасака, она очень эффективна. Она использует лишь половину того количества чакры, которое использует Йомацу Хирасака. Изуна достает из кармана древний свиток и передает его Саске. Саске хватает свиток, и он почти выскальзывает у него из рук, такой тяжелый. Выражение его лица становится серьезным, и он медленно открывает свиток. Амано Укихаши. Он читает название техники. Да, это древняя техника, которую я нашел среди коллекций жаб. Иди и попытайся расшифровать эту технику. Она пригодится тебе в будущих сражениях. Изуна машет рукой и отстраняет его. В хаош. Саске улетает в дальний угол, чтобы отработать гзюцу, упомянутое в свитке. Изуна смотрит на свиток в руке Саске и качает головой. Это еще одна техника того путешественника. Эта техника дала ему преимущество в битве с Ацуцуки. Он путешествовал один, а за ним гналась толпа Ацуцуки. Всякий раз, когда дела шли плохо, он использовал эту технику и сбегал в другое измерение. Те Ацуцуки могли преследовать его только с помощью Йомацу Хирасака. В следующем измерении Ацуцуки будут ослаблены из-за недостатка чакры. Путешественник воспользуется этой возможностью, чтобы расправиться с кучкой из них и снова убежать. В конце концов, он погибнет в этом мире и передаст свое наследие жабам, змеям и слизням, чтобы они искали себе преемника. В любом случае, позвольте мне осмотреть остальную территорию. Он летает вокруг некоторое время. Изуна-кун, Изуна-кун, сюда. Кушина машет ему издалека. В хаош. Он летит к ней и приземляется на землю. Я слышал о ситуации от Мината. Я не позволю ни одному плохому парню тронуть моего Наруто. Она сжимает кулак. Я помогу с печатью. Вот. Изуна передает свиток с печатью Кушине. Кушина с любопытством осматривает печать, и ее рот широко открывается от удивления. Вау. Потрясающе. Это произведение искусства. Она искренне хвалит Изуну. Ее навыки фуин-гзюцу достигли другого уровня после того, как она унаследовала наследие клана Узумаки. Она еще не сравнялась с Изуной, но, несомненно, преодолела некоторое расстояние, чтобы сократить разрыв, хотя и совсем немного. Наследие путешественника намного лучше, чем наследие Узумаки. Нет никакого сравнения. Кушина передает свиток Изуне и широко разводит руки. Изуна наклоняет голову в замешательстве. Возьми меня в небо. Я тоже хочу летать в небе. О. Изуна вливает немного чакры в свою ладонь и похлопывает по спине Кушину и Мината. Теперь вы можете летать. О. Глаза Кушины ярко блестят. Она мгновенно подпрыгивает в воздух и раскидывает руки, как лебедь, готовый к полету. В хаош, в хаош. Кушина со свистом рассекает воздух. Это так весело. Я никогда не думала, что летать может быть так весело. Она поворачивается к Изуне с завистливым взглядом. Я так завидую тебе, Изуна-кун. Ты можешь летать, когда захочешь. Ну, Изуна молча почесал голову. Я могу научить тебя, когда ты захочешь. После перерождения твое тело и телосложение сильно изменились. Так что, нет ничего невозможного в том, чтобы научиться высвобождению пыли. Яха. Кушина продолжает летать вокруг себя некоторое время. Кашель, кашель. Мината слегка покашливает, чтобы привлечь ее внимание. Кушина, давай вернемся к работе. Мы делаем это ради Наруто, помни. В хаош. Кушина тут же появляется перед Мината. Конечно, я никому не позволю издеваться над моим Наруто. Изуна мелькает в сторону деревни, чтобы собрать материал для печати. Поскольку это большой проект, я попрошу средства у деревни. Я не хочу оплачивать счет из своего кармана. Изуна призывает маленького орла, записывает список материалов и отправляет его Цунаде. Цунаде будет искать эти материалы, а я буду искать редкие материалы. В хаош. Изуна телепортируется со своего места. Он вновь появляется на горе Миабоку. О, Изуна парень, я ждал тебя. Фукасаку выходит из своего дома. Вот, он передает Изуне огромный свиток. Это, великий жабий мудрец предсказал твой визит. Он также рассказал нам о причине вашего визита. Этот свиток содержит все редкие материалы, собранные горой Миабоку за последнюю 1000 лет. Я уверен, что они будут вам полезны. Фукасаку бросает взгляд на Изуну. И еще, ты выглядишь немного иначе, чем раньше. Конечно, я красива как никогда. Изуна бесстыдно хвастается перед ним. Фукасаку сужает глаза. Нет, при повторном взгляде, ты такой же, как всегда. Он разворачивается и входит в свой дом. Эй, что это значит? Изуна молча смотрит в спину Фукасаку. Неужели эта старая лягушка только что поджарила меня? Неважно, я не буду припираться со старой лягушкой. Изуна убирает свиток в карман. Следующий пункт назначения. Пещера Рючи. В хаош. Он появляется перед большой пещерой с множеством перекрестков. Проклятие. Эта старая корга испортила мой летающий гром, Марк, я напечатаю новый. Он входит в одну из пещер. Через 15 минут Изуна оказывается перед большой пещерой. Внутри пещеры находится величественный храм. Хисс. Из храма выползает большая голубая змея со светло-зелеными глазами. В ее пасти находится огромный свиток. Давно не виделись, Ада. Изуна приветствует змею. У меня все хорошо, мастер Изуна. Ада передает гигантский свиток Изуне. Мудрец попросил меня передать тебе этот свиток. О, опять это. Он поворачивается к храму и кричит. Как ты узнал, что я приду? Я чувствую твой дурной запах за много миль, отвечает змеиный мудрец. Это так? Ты змеиный или собачий мудрец? Изуна усмехается. Отродье. Убирайся отсюда, пока я не досчитал до 10, иначе я даже вырву свиток из твоих рук. Змеиный мудрец яростно шипит. Ладно, старая корга. Изуна ворчит и телепортируется прочь. Проклятие. Это мерзкое отродье. Мудрец белый змей бьет стены храма. Глава 272. 8 черных иньян печати аннигиляции. Наконец, я собрал все материалы, необходимые для печати. Перед Изуной лежат три огромных свитка, по одному из каждого региона мудрецов. После посещения пещеры Рючи, Изуна посетил лес Шиткацу, и Кацую без проблем отдал этот свиток. Изуна-кун, Цунади сама просила передать тебе этот свиток. Шизуни прибыла на место с Тантоном на руках. Большое спасибо. Изуна разворачивает свиток, и из него выпадает письмо. Он поднимает письмо. Это сообщение от Цунади сама о материалах. Изуна сворачивает письмо и подбрасывает его в воздух. Письмо вспыхивает пламенем и превращается в пепел. Поток ветра сдувает пепел. Я уверен, что Цунади с готовностью предоставит мне средства в будущем. В конце концов, это на благо Конохи. Шизуни молча смотрит на него и качает головой, так как слова застряли у нее в горле. Но Цунади сама сказала, что это первый и последний раз, когда деревня будет финансировать тебя. В будущем не жди никакого финансирования. Неважно, ты в любом случае не послушаешь. Шизуни возвращается в Конаху. Изуна вызывает Джираю, Минато, Кушину и Тацую. Материалы готовы. Давайте наложим печать. Группа кивает головой. Каждый из вас возьмет узел земли и выгравирует печать на этом узле. Изуна скрещивает указательные и средние пальцы. Дзюцу теневого клона. Он создает 4 теневых клона. Мои клоны выберут по одному небесному узлу. Написание небесного узла намного сложнее, чем земного, так как ему придется скрывать эти узлы. Кроме того, эти узлы будут работать автономно, поэтому он должен убедиться, что в их надписи нет ошибок. Чтобы ускорить процесс и сократить время, он использует Дзюцу теневой клон. Не то чтобы я не мог создать больше теневых клонов. Вырезание печати с помощью энергии природы требует большой концентрации. Будет очень трудно поддерживать теневых клонов, поглощая энергию природы и гравируя печати. Мой текущий предел – 4. Если больше, боюсь, я потеряю концентрацию, и печать станет нестабильной. Возьмем, к примеру, Наруто. Он мог поддерживать только 2 теневых клонов с помощью энергии природы. Мои клоны, с другой стороны, тоже концентрируются на надписи печати. Изуна-кун, у тебя есть название для этой запечатывающей формации? С любопытством спросила Кушина. Хаэм, я еще не придумал название. Почему бы вам всем не назвать его? Предлагает Изуна. Тогда дай мне придумать название. Кушина размышляет некоторое время, и ее глаза загораются. Как насчет барьера 8 черных печатей иньян? Кушина предлагает название. Хаэм, не слишком ли простое название для такой сложной печати? Минато кладет руку под подбородок и размышляет. Я думаю, печать 8 небес земли. Барьер абсолютного уничтожения, более подходящее название. Минато удовлетворенно кивает головой. Остальные члены группы молча смотрят на Минато. Твое чувство именования ужасно, как всегда. Мое в 100 раз лучше твоего. Кушина спорит с Минато. О, у меня тоже есть имя. Джирая с готовностью подхватывает. Поскольку противник – потустороннее существо с богоподобными силами, то почему бы нам не назвать его 8-триграммная печать подавления демонов? Это слишком банально. Минато и Кушина жалуются одновременно. Изуна с недоверчивым видом смотрит на кучку взрослых, спорящих о названии его техники. Хаэм, тогда давайте определимся с названием путем жеребьевки. Изуна достает из свитка 3 палочки и сжимает их в ладони. Эти палочки разной длины. Тот, у кого будет самая большая палка, выиграет жребий. Он протягивает руки к группе. Выбирайте. Кушина хмыкает и указывает на палку. Джирая немедленно делает свой выбор, оставляя Минато позади. У меня нет выбора, не так ли? Он криво улыбается им. Изуна слегка вздрагивает от их выбора. «Черт, я не ожидал, что этот извращенец победит. Я не могу позволить ему назвать мою технику». Изуна подло прикладывает силу и ломает палку. «Хорошо, давайте, тяните свои палочки». Все трое мгновенно хватают свои палочки. «Это...» Джирая уставился на зубочистку. «Не слишком ли она маленькая? Ура! Я выиграла!» Кушина улыбается и дразнит Мината и Джираю. «Я второй!» Мината качает головой. «Неважно. Меня не интересует такая паршивая техника». Джирая чистит зубы палочкой и с безразличием отбрасывает ее в сторону. «Хорошо, это будет смесь имен Кушина и Минато-сан. Я назову его 8 черных иньян печати аннигиляции. Он слегка изменил название. ТЦ. Мое первоначальное имя было намного лучше». Кушина щелкнула языком. «Хорошо, поторопитесь и выполните задание. Вы все должны завершить как минимум 30 контуров чакры до наступления сумерек». Изуна и его клоны разбегаются по всей территории. «Отлично». Джирая и остальные ворчливо возвращаются к работе. Изуна сосредоточился на центральном узле, а его клоны переместились к узлам небес. Он начертал на земле одну печать за другой. Печать Фуиндзюцу похожа на интегральную схему. Вы должны создать интегральную плату компонент за компонентом и сплести сложную сеть схем, чтобы заставить ее работать так, как задумано. Точно так же печать Фуиндзюцу распределена на множество схем, каждая из которых имеет свои собственные компоненты. Набор программ, написанных на определенном языке, управляет платой ИЦ. Фуиндзюцу тоже имеет свой язык. В нем есть огромный набор рун, состоящий из кандзи, катаканы, хираганы, латиницы, иероглифов, латыни и многих других форм и символов. Начертанные в определенном порядке, эти символы вызывают законы мира, чтобы инициировать изменения. Подобно электричеству, чакра или энергия природы является источником энергии этих печатей, которая вызывает эти изменения. Чем больше контур чакры имеет печать, тем большие изменения она вызовет в окружающем мире. Например, большинство простых печатей Фуиндзюцу, таких как взрывающиеся метки, имеют один или два контура чакры. Свитки хранения, с другой стороны, имеют 10 контуров чакры. Чувствительный барьер вокруг деревни имеет 360 контуров чакры, а барьер вокруг моего дома – 1200 контуров чакры. Текущая, 8 черных иньян печати аннигиляции, имеет около 2000 контуров чакры. Изуна быстро вырезает один контур за другим. «У нас есть месяц до прибытия Урашики. При таком темпе нам нужно вырезать 70 контуров чакры в день, чтобы завершить его за месяц. Я буду вырезать 40 контуров чакры в день, а группа будет вырезать 30 контуров чакры. На вырезание этих печатей уходит много чакры. Мы можем работать только 7 часов в день, не доводя себя до истощения». Рука Изуны быстро движется, вырезая одну руну за другой. Каждый контур чакры отличается от другого. Некоторые из них сложны, а некоторые просты в начертании. Вскоре солнце садится на горизонт, и наступают сумерки. Возвращаясь в Коноху, в кабинете Хокаге, Цунаде сидит на стуле и слушает доклад Шизуне. Какаши лежит на соседнем диване с книгой в руках. «Черт, этот Изуна!» Цунаде скрипит зубами. Она делает глубокий вдох и смотрит на Боруто. «Значит, это отродье с этим человеком». Цунаде слышала доклад от Изума и Катицу. Ей кажется забавным, как эта компания смогла обмануть этих двух охранников. Изуна уже поручился за них, так что с их происхождением проблем нет. Но что с этой ситуацией? Арх, проклятие, ты действуешь мне на нервы. Наруто схватил Боруто за воротник. Хе-хе, думаешь, я тебя боюсь? Боруто отмахнулся от его руки. Вздох. Одного нарушителя спокойствия было уже достаточно, теперь я должна справиться с двумя. Цунаде смотрит на них. Это не моя вина, это этот парень начал первым. Наруто и Боруто показывают друг на друга. Треск, треск. Цунаде гневно хватается за угол стола и разрывает его на части. Хватит с меня ваших глупостей. Цунаде гневно встает со своего места. Бонг, бонг. Она ударяет по головам Боруто и Наруто. Ау, ау. Оба хватаются за лоб и хнычут от боли. Какаши, ты будешь нянчиться с ними, поскольку ваш лидер, Изуна, виновен в этих неприятностях. Какаши закрывает книгу и показывает на себя. Я, да, ты единственный человек, который в данный момент свободен. Следи за этими отродьями и не позволяй им создавать новые проблемы, Цунади с яростным выражением лица перекладывает ответственность на Какаши. Хаем. Какаши задумался на некоторое время. Он достает из кармана плакат и обращается к Боруто и Наруто. «Давайте отправимся на охоту на страуса». Глоток. Наруто глотает слюну. «Только не говори мне, что это снова тот страус Шиноби». Глава 273. Автор рассказывает о всяких мелочах из своей жизни, ничего интересного. Глава 274. Прибытие Урашики. Месяц прошел в мгновение ока. Фух. Изуна делает глубокий вдох, глядя на готовую печать. «Нам потребовался месяц с 7 часами в день, чтобы завершить эту печать. Да, если эта помощь сможет ограничить врага, то она того стоит». Минато кивает головой. «Ах, я так устала!» Кушина массирует свои руки. «Отродье! Тебе лучше хорошенько заплатить за услугу этого великого Джирая сама!» Джирая взмахивает рукой и встает в Т-позу. «Конечно!» Изуна достает из кармана конверт и передает его Джирае. «О, какая редкость!» Джирая улыбается, принимая конверт. «В последнее время мне не хватало средств. Это пришло как раз вовремя». Джирая положил конверт в карман. «Открывай». Изуна подстрекает его открыть свиток. «О, ты хочешь, чтобы я пересчитал деньги? Как здорово». Джирая радостно открывает конверт. Он слегка потянул содержимое конверта, чтобы заглянуть. Выражение лица Джирая застывает, а его руки дрожат. «Не то, что ты хотел». Изуна игриво ухмыляется. «Или ты хочешь еще?» Изуна достает еще один конверт из своего хранилища и передает ему. «Ах!» Джирая берет конверт дрожащими руками. Он медленно открывает его со страхом в глазах. Глоток. Джирая заглядывает внутрь краем глаза. «О, что это, Джирая-сенси?» С любопытством спрашивает Кушина. «О, ничего, совсем ничего». Джирая поспешно убирает свиток в карман. «У меня есть кое-какие неотложные дела. Скоро увидимся». В хаош. Джирая поспешно разворачивается и бежит прочь. Ха-ха. Изуна хихикает, глядя на удаляющуюся спину Джирая. Он всегда торопится, он качает головой и поворачивается к Минато. «Минато-сан, наша тяжелая работа наконец-то окупилась. Давайте посетим горячие источники, чтобы расслабиться. Я собирался пригласить Джираю-сана, но он поспешил уйти». «Хорошо, я тоже хочу немного снять усталость от этой тяжелой работы». Минато соглашается с ним. «Я тоже приду. Позвольте мне пригласить Микото, Цунади сама и других». Кушина поспешно отправляется в Коноху. «Тогда, давайте отправимся». Возвращение в Коноху. «Ау, почему я должен таскаться за тобой в твоих заданиях?» Боруто ворчливо следует за Наруто и остальными членами Конохи 11. «Сейчас, хватит ныть, давай сделаем работу». Наруто похлопывает его по спине. «Я не ною, но после всего этого, почему это должно быть чисткой горячих источников? И мне даже не платят за эту миссию». Боруто покачивает шваброй в руке. «Я просто не могу в это ввязаться». Киба держит швабру в руке. «Очень жаль, у нас нет особого выбора. Это прямой приказ Леди Пятой. Кроме того, после уборки мы можем понежиться в горячих источниках». Шикамару покачал головой. «О, правда?» — спросил его Боруто. «Да». Шикамару кивает головой. «Тогда я сейчас вернусь». Боруто выбегает из бани. «Этот парень, он выглядит и ведет себя как Наруто», — тихо замечает Шина. За пределами бани Боруто достает из кармана бутылку с надписью «Мгновенный порошок зуда». Он достает полотенце из одного из шкафов и посыпает его. «Хе-хе, я отомщу тебе за то, что ты надо мной издевался. Этот водостойкий порошок зуда точно поможет». Он возвращается в баню, когда группа обсуждает последние события. «Может быть, происходит что-то еще. Я даже слышал об экстренной тренировке от высшего руководства клана», — замечает Ниджи. «Да кого это волнует? Давайте поторопимся и покончим с этой уборкой». «Хорошо». Дзюцу теневого клона. Наруто создает несколько клонов рук и бросается через горячий источник. «Я не отстану». Боруто скрещивает пальцы и создает теневых клонов. «О, тогда, началось. Давай, Акамару». Соревновательная натура Кибы включилась. «Гав, гав». Акамару прыгает на его голову. Комбо-трансформации человека-зверя. Появляются два кибы со швабрами в руках, оба они мчатся через баню. «Вы, ребята, полны энергии, не так ли?» Шикамару лениво чистит щеткой пол. «Вот и я». Ли хватает две швабры, шагая вверх ногами. «Смотрите, ребята, смотрите на меня». Наруто хватает шланг. «Водный стиль, дзюцу водяной струи». Он размахивает трубой вокруг. «Будьте осторожны с тем, что вы делаете», — Шина предупреждает их слабым голосом. Группа игнорирует его. Как обычно, и Наруто продолжает размахивать шлангом. ПССС. Он обливает Боруто водой. Я виноват. Хе-хе. Наруто почесал голову. Ой, ты сделал это специально, не так ли? Боруто смотрит на Наруто. Боруто берет шланг душа и направляет его на Наруто. Он включает кран с горячей водой. Теперь смотри на меня. Водный стиль. Горячее дзюцу. Он направляет его на лицо Наруто. Ха. Горячо. Горячо. Горячо. Наруто сжимает конец шланга и набирает большое количество воды на его конце. Он направляет его в сторону Боруто и ослабляет давление. Съешь это. Водный стиль. Полная мощность водяной струи. В хаош. Боруто уворачивается и избегает струи воды. У входа в мужскую баню. Изуна, Минато, Какаши, Шисуи, Итачи и Джирая входят в баню. Блин, я так вымотан. Джирая хрустнул шеей и повернулся к Изуне. Черт возьми, сопляк, ты такой злой. Ты даже не пригласил меня на горячие источники. Я не виноват, если ты уходишь в спешке, даже не выслушав. Изуна пожимает плечами. Хаймеф, в любом случае, я собираюсь насладиться этим. Джирая толкает ворота и входит. Шипение, бульканье, бульканье. Струя воды под давлением бьет ему в лицо. ПФФ, ха-ха. Изуна разражается смехом. В то время как лица остальных членов группы краснеют от сдерживаемого смеха, Джирая блокирует воду рукой и сердито поворачивается к детям. Кто из вас создает проблемы? Группа поворачивается к Наруто. Наруто все еще держит шланг в руке, и с него капает несколько капель воды. Фух, Шикамару облегченно вздыхает, закрывая кран. О, извращенный мудрец, это ты. Наруто тут же отбрасывает трубку. Отродье, хватит создавать проблемы. Джирая харкает и идет к ванной. Эй, папа, Какаши-сенси, Изуна Нейсан, Шисуи Нейсан и Итачи Нейсан. Наруто машет им рукой. Боруто тоже следует за ним. Хорошо, давайте наслаждаться. Какаши и остальные прыгают в ванну. Ах, это так приятно. Какаши закрывает глаза. Наруто и остальные члены группы смотрят на него, а Боруто задает им вопрос. Почему он носит свою маску даже в бане? У нас нет ответа на этот вопрос. Группа качает головой. О, вы хотите знать причину? Изуна недоверчиво смотрит на группу. Да, мы хотим. Группа кивает головой. Хорошо, слушайте. Я знаю Какаши с 4 лет, и с тех пор прошло почти 20 лет. Но до сих пор я ни разу не видел, чтобы Какаши снимал маску. О, восклицает группа. Изуна подзывает их, шепча. Я думаю, он родился с маской, иначе как еще это можно объяснить? Правда, у группы сомнительное выражение лица. Эй, Изуна, я слышу тебя. Какаши бросает на него взгляд. Он поворачивается к группе Конохи 12. Раз уж вы хотите видеть мое лицо, я сниму маску. Но это будет последний раз, когда я это сделаю. Какаши медленно снимает маску левой рукой. Внезапно, Джирая почесывает свои яйца, так как чувствует зуд внизу. Что происходит? Почему я вдруг чувствую зуд? Плюх, он прыгает в воду, чтобы избавиться от него, но зуд не проходит. Проклятие. Джирая ворчит и снова ныряет в воду. Он снова появляется между группой и Какаши. Полотенце на его талии ослабевает и соскальзывает с бедер. Ах, теперь я чувствую себя расслабленным. Джирая расслабленно вздыхает. Мои глаза. Члены Конохи 12 мгновенно закрывают глаза, но сцена все еще горит в их памяти. Ха. Внезапно, Джирая чувствует порыв холодного воздуха между ног. А нет, он мгновенно хватает пену, чтобы скрыть свое достоинство. Я сейчас вернусь. Он хватает полотенце и выбегает из бани. Тем временем, Какаши снова надевает свою маску. Какаши-сенси, не могли бы вы показать нам еще раз? Мы пропустили это. Жалуется Наруто. Нет, я же сказал, что покажу вам только один раз. Какаши разворачивается и располагается в горячей воде. Ах, так хорошо. Теперь вы мне верите? Изуна спрашивает группу. Верим. Все кивают головой в унисон. Это была хорошая ванна. Я чувствую себя таким расслабленным. Изуна и остальные выходят из горячих источников. Мне это совсем не понравилось. Пробормотал Джирая. Изуна игнорирует его. В хаош. Перед группой появляется тень. Он здесь. Глава 275. Урашики против Иньёи. Он здесь. Взрослый Саски появляется перед Изуной. Он достает Карасуки из своего хранилища. Приветствую вас, мастер Изуна. Несколько минут назад я почувствовал некоторое возмущение во временном поле этой временной линии. Кто-то собирается войти в эту временную линию. Карасуки отвечает им. Хаэм, это, должно быть, Урашики. Изуна поворачивается к Карасуки и спрашивает его, сколько времени ему понадобится, чтобы войти в эту временную линию. Согласно моим расчетам, темпоральный туннель откроется в ближайшие 3 часа. 3 часа. Это довольно мало. Изуна щелкнул языком. Он поворачивается к остальным членам группы. Враг здесь. У нас есть 3 часа, чтобы подготовиться. Понятно. Значит, он уже здесь. Цунади и Кушина выходят из отделения женских ванн. Давайте поторопимся и сделаем приготовление. Цунади тут же мелькает в сторону кабинета Хокаге. Она достает свиток и вливает в него немного чакры. Пуф. Цунади вызывает барабан тайка с рисунком Мицудамое. Бах, бах, бах, бах. Цунади вливает чакру в свою ладонь и бьет в барабан. Дум, дум, дум, дум. Звук барабана разносится по деревне. Он здесь. Большинство глав кланов и старейшин выходит из своих домов. Началась учебная тревога. Прошу всех эвакуироваться в убежище. Главы кланов эвакуируют членов своего клана в убежище. Вперед. Фугаку приказывает членам полиции Конохи эвакуировать гражданских. Наруто и остальные члены Конохи 11 с любопытством переговариваются друг с другом. Что происходит? Задает вопрос Наруто. Это сигнал к срочной эвакуации. Похоже, в деревне происходит что-то серьезное, отвечает ему Шина. Это экстренная учебная тревога. Прошу всех эвакуироваться в подземное убежище. Повторяю, это. Чунин объявляет новости и исчезает. Похоже, информация Ниджи была верной, Ли кивает головой. ХМ, экстренные учения в такое время. Похоже, происходит что-то подозрительное. Теперь мне придется идти в убежище пешком. Ну и тягомотина. Шикамару качает головой. Давайте двигаться, ребята. Наруто и остальные устремляются к убежищу, помогая по пути мирным жителям. ХМ. Цунади следит за ситуацией с вершины кабинета Хокаге. Похоже, ситуация пока под контролем. Цунади вздохнула с облегчением. Я оставлю остальное вам всем. Она продолжает следить за ситуацией. В Хаош, Изуна и остальные члены группы появляются на вершине внешней стены Конохи. Саски держит Карасуки и они терпеливо ждут прибытия Урашики. Этот Урашики, как он сюда попадет? Спросил его Джирая. Он использует пространственно-временное ниндзюцу, чтобы прибыть сюда. Я не знаю точно, где он появится, но мы должны заманить его в наш строй, иначе он уничтожит Конаху за считанные секунды. Изуна предупреждает их. Также не забудьте поставить печать подавления чакры на свое тело. Я не хочу, чтобы он украл наши силы и использовал их против нас, напомнил Изуна. Мы знаем. Они накладывают печать подавления чакры на свое тело и прячут ее под одеждой. Несколько минут спустя. Вихрь. Портал, излучающий голубую энергию, открывается в воздухе за пределами барьера Конохи. ХМ. Изуна поворачивается к порталу, ощущая временные колебания. Он здесь, все. Будьте начеку. В Хаош. Изуна бросается к порталу. Остальные члены группы следуют за ним. Хех. Что это за ужасная чакра? Она такая ужасающая. Группа чувствует сигнатуру чакры Урашики. Выражение их лиц становится уродливым от интенсивности чакры. Это чакра. Это так. Слова застревают во рту Джирайи, так как он не может выразить свой ужас. Пойдемте. Мы должны показать ему, что никто не может связываться с моим Наруто. Пока его мама жива, Кушина берет инициативу на себя. Как я могу остаться позади, как отец? Минато тоже ускоряет шаг. В Хаош. Урашики выходит из портала и оглядывается по сторонам. Яре, Яре, мои планы действительно пошли наперекосяк. Урашики качает головой. Он поворачивается к входящему Изуне и группе. Думаю, сначала мне придется поохотиться на надоедливых насекомых. Сваош. Урашики взмахивает рукой, и в его руке появляется гибкая удочка из плотной красной чакры. Вот он. Группа замечает, что он парит в воздухе. Урашики узнает среди них Саске и Тацую. Я так и знал, вы добрались сюда раньше меня. Он игнорирует Изуну и остальных членов Конохи и сосредотачивает свое внимание на Тацуе и Саске. Ты доставил мне немало хлопот во время нашей последней встречи. Но поскольку Кьюби, будущий Наруто, здесь нет, чтобы помочь тебе, теперь все будет намного проще. Сваош. Изуна исчезает со своего места и снова появляется перед Урашики. Бах. Он бьет последнего кулаком в живот. Блюрк. Урашики выкашливает полный рот крови. Ты слишком много болтаешь, замечает Изуна и готовится отпихнуть его. Потрясающе. Саски поражен тем, что Изуна одержал верх в их первой стычке. Нисан, как всегда, великолепен. Он просто сильнейший шиноби всех эпох. Шинг. Глаза Урашики меняются на голубые, лишенные Тамой Риннигана. Они светятся голубым оттенком. Техника замены оригами. Его тело превращается в 10 светящихся красных Оридзуру и исчезает. Шам. К Красные Оридзуру ярко сияют, а нет, Саски мрачнеет. Бум! Оридзуру с силой взрывается, посылая в воздух ударную волну. Облако пыли и дыма поднимается рядом с позицией Изуны. Грохот, грохот. На барьере вокруг Канохи появляются разряды. Цунади замечает взрыв, и на ее лице появляется беспокойство. Ну вот, с одним разобрались. Сваош. Урашики появляется позади Джирай. Удар. Он вонзает в Джираю крючок своей удочки. Пуф. Джирай исчезает в клубах дыма. Ха. Техника клонирования Кьюби. Ты и вправду нас не уважаешь, а? Дым и пыль рассеялись, и перед нами предстал Изуна. Вокруг него фиолетовый барьер, защищающий его от взрыва. Электромагнитное высвобождение. Барьер потока. Сваош. Изуна взмахивает рукой, чтобы развеять барьер. Он парит в воздухе и сталкивается с Урашики. О, у насекомого выросли крылья. Урашики направляет свою удочку на Изуну и замахивается на него с полной силой. Свиш, свиш, свиш. Он запускает шквал чакры в группу. Аминосубарубашина Микото. Вхаош, вхаош. Группа быстро уклоняется от его атаки. Бах, бах, бах, бах. Крюки чакры врезаются в землю и создают гигантские кратеры. Свиш, свиш, свиш. Минато обрушивает на Урашики шквал своих фирменных кунаев. Сланг, сланг, сланг. Урашики взмахивает своей удочкой, чтобы отразить кунай. Расин флэш суперкруговой танец воя четвертая стадия. Бах, бах, бах, бах, бах. Минато телепортируется со своей позиции с несколькими теневыми клонами и бомбардирует Урашики множеством расинганов. При каждом ударе Минато вспыхивает золотая молния. Бум. Минато взрывает большой расинган на теле Урашики и отправляет его в полет. Бум. Урашики врезается в небольшой холм и поднимает облако пыли. Мы поймали его, у Джирая на лице сомнительное выражение. Свиш. Кушина Нейсан. Будь осторожна. Изуна предупреждает Кушину, но уже слишком поздно. Крючок удочки вонзается в тело Кушины. О. Пользователь техники пространства времени. Как интересно. Шипение. Шипение. Урашики выбирается из-под обломков. Белый дым поднимается из его ран, так как они быстро заживают. Такая регенерация. Даже царапины нет. Джирая щелкает языком. Кушина. Минато телепортируется рядом с Кушиной, чтобы освободить ее. Взмах. Урашики взмахивает своей удочкой и вытаскивает ее. Он осматривает конец рыболовного крючка. Я не могу извлечь ее чакру. Урашики удивленно смотрит на это. Вхаош. Динамический вход. Гай целится ногой в лицо Урашики. ТЦ. Еще одно насекомое. Урашики щелкает языком и блокирует атаку своей удочкой. Врата предела. Открыть. Великая вспышка листа. Парень прямо открывает пятые врата и выпускает мощный боковой удар в голову Урашики. Что? Банк. Урашики от удара отправляется в полет и врезается в близлежащий валун. Не волнуйся. Могучий хищный зверь Канохи здесь. Гай принимает стойку тайдзюцу. Отлично. Наконец-то ты здесь, Гай. Изуна кивает головой. Аркх. Вы, насекомые, испытываете мое терпение. Урашики рычит в гневе. Его глаза меняются на пурпурный ринниган без зрачков. Эти глаза. Выражение группы меняется, когда Урашики указывает рукой в сторону группы. Шинратинси. Шум. Используя свое тело в качестве эпицентра, Урашики выпускает мощную отталкивающую силу в сторону группы. Грохот. Грохот. Земля содрогается от отталкивающей силы. Слой за слоем отскакивают камни. А нет, это техника. Ух. Саски прыгает перед группой. Свирл. Шинг. Его левый глаз меняется на шеститомой Риннигана. Саски вытягивает правую руку и использует ту же технику. Шинратинси. Грохот. Грохот. Отталкивающая сила его техники сталкивается с отталкивающей силой техники Урашики. Что? Еще один Риннеган. Джирая потрясенно смотрит, как перед ним появляется еще один Риннеган. Треск, треск, треск. Искры появляются между двумя отталкивающими полями, так как оба они находятся в тупике. Ха, я не ожидал увидеть, что ты восстановишь свою силу после того, как я украл столько твоей чакры. Глава 276. Урашики против Иньо 2. Грохот, грохот. Обе техники Урашики и Саски отменяют друг друга. Вхаош, вхаош. Итачи и Шисуи активируют свои Сусанаа и появляются по обе стороны от Урашики. Ясака Магатама. Оба они создают в своих руках большую Магатаму чакры. Они направляют ее в сторону Урашики и бросают с полной силой. Бум, бум, бум. Магатама взрывается на вершине Урашики, а затем следует вспышка молнии и огня. БЗЗЗ. Молния мерцает на одной половине тела Урашики, в то время как другая половина выжжена черным огнем от атаки. Вихрь. Урашики поглощает их дзюцу своим ринниганом, и его тело быстро восстанавливается. Техника создания инструмента. Множество плотных красных чакр оружия появляются позади Урошики. Шум. Красное чакровое оружие выстреливает с невероятной скоростью и сбивает Сусана Айтачи и Шисуи. Бум. Бум. Оружие чакры продолжает бомбардировать их Сусана и уничтожает их, оставляя после себя разорванных Шисуи и Итачи. Урошики вытягивает руку наружу. Он конденсирует большой фиолетовый шар энергии в своей ладони и направляет его в сторону группы. Фваош. Минато подбрасывает в воздух куна и телепортируется со своей позиции. В его правой руке оказывается гигантский Расинган, пронизанный энергией природы. «Я ждал тебя». Урошики ухмыляется и разворачивается. Его Ринниган становится синим. Аминосубарубашина Микото. Рюгу. Бум. Фиолетовый шар энергии Урошики сталкивается с огромным Расинганом Минато. Бум. Вокруг фиолетовой сферы появляется огромная демоническая фиолетовая змея, а фиолетовая сфера служит ее глазом. Рев. Фиолетовая сфера пожирает Расинган Минато и продолжает нацеливаться на него. Фваош. Минато телепортируется и снова появляется рядом со своим кунаем. Блюркх. Он выкашливает полный рот крови и крепко сжимает правую руку. На его правой руке несколько следов ожогов, а внешняя кожа содрана. «Позволь мне исцелить тебя». Кушина использует технику мистической ладони, чтобы вылечить руку Минато. «Хех, я и не ожидал, что эти насекомые могут сопротивляться до такой степени. Пришло время покончить с этим». Урошики вытягивает левую ладонь наружу и формирует на ней вихрь взрывной фиолетовой энергии. Он направляет его на все еще восстанавливающихся Минато, Кушину, Саске, Шисуи и Итачи. Выражение лица Джирайи становится уродливым, когда он смотрит на бурный вихрь фиолетовой энергии. Он собирает чакру в ладони и создает гигантский Расинган. Ха! Джирайя открывает рот и извергает пламя на Расинган, превращая его в гигантский огненный шар. Чаадама пламенный Расинган. Фхаош. Джирайя запускает гигантский пламенный Расинган в сторону Урошики. Хаэм. Я не забыл о тебе, вредитель. Вокруг талии Урошики материализуется тыква. Он вставляет правую руку в тыкву и извлекает зеленую сферу чакры. Сваош. Он бросает зеленую сферу чакры в сторону приближающегося Расингана. Зеленая чакра быстро расширяется и образует гигантский торнадо. Бум. Торнадо сталкивается с Расинганом, рассеивая его. Эй, парень. Сколько времени потребуется, чтобы зарядить твое дзюцу? Я уже создал для тебя окно. На лице Джирайи появилось озабоченное выражение. Я ждал этого момента. Сваош. Изуна появляется позади Урошики со своей фиолетовой сферой. Высвобождение электромагнита. Потоковый Расинган. Бум. Расинган Изуны сталкивается с техникой Урошики и создает мощный вихрь энергии. Вихрь мгновенно расширяется и поглощает Изуну и Урошики. Пуф. Изуна исчезает в клубах дыма, когда вихрь поглощает Урошики. Ринниган Урошики становится красным, прежде чем его поглощает вихрь. Треск, треск, треск. Вихрь создает гигантский кратер размером почти с Коноху. В кратере сверкают фиолетовые молнии, а из кратера исходят вспышки Эми. Вихрь. За спиной Минато появляется темно-черный портал, из которого выпрыгивают 10 Оридзуру. Урошики выпрыгивает из портала. Едкая сила электромагнитного выброса опалила почти половину его тела, а фиолетовые молнии продолжают мерцать в его теле. Даже с его восстановительными способностями он восстанавливается медленно. Удар. Урошики пронзает Минато своей удочкой и пытается украсть его чакру. Хаэм, я не могу украсть твою чакру. Он замечает запечатывающую метку возле пупка Минато. Стрип. Урошики снимает метку и осматривает печать. Понятно. Значит, именно эта техника запечатывания защищает тебя. СРРР. Он сжигает печать до пепла и извлекает чакру Минато. На конце рыболовного крючка появляется огненно-красный шар чакры. Урошики хватает чакру и превращает ее в таблетку чакры. Глоток. Урошики проглатывает таблетку чакры, и его тело быстро восстанавливается. Я чувствую чакру Кьюби, смешанную в этой пилюле. Урошики жадно смотрит на Минато. Фхаош. Изуна телепортируется рядом с Минато и поддерживает его. Он передает Минато часть своей чакры, чтобы помочь ему восстановиться. Мне все еще нужна помощь Минато-сан с запечатывающей формацией. Изуна завершает передачу чакры и сосредотачивает свое внимание на Урошики. Его техника побега слишком раздражает. Я не могу отследить его местонахождение даже с помощью моего Риннигана. Ха-ха, ха-ха. Урошики оправился от всех своих ран. Теперь попробуй свое собственное лекарство. Сваош. Урошики вытянул руку, и красная плотная чакра собралась в его ладони. Чакра непрерывно вихрится и образует гигантский Расинган. БЗЗТ. Урашики объединяет Расинган со своей техникой. В центре Расингана появляется маленькая фиолетовая сфера, темно-багровая спираль. Урашики бросает гигантскую спиралевидную массу чакры в сторону группы. Шам. Плотный черный щит из темной чакры материализуется перед группой. Ятанокагами. Бум. Спиралевидная масса чакры врезается в щит. Треск. Треск. Пыль и обломки поднимаются в воздух. Земля трескается под ногами. Изуна отталкивается силой спирали. Ха. Он перенаправляет технику в небо. Бум. Спиралевидная масса взрывается в воздухе, испуская ослепительный поток света. Интенсивный свет вырывается из взрыва и рассеивает темноту ночи. Техника разбивает облако, обнажая кроваво-красную луну. Это. Глаза Цунади расширились от шока, когда она почувствовала, какое огромное количество чакры было задействовано в этой технике. Боюсь, если эта техника взорвется на вершине Конохи, то от нее не останется даже обломков. Дзюцу гаснет в звездообразном остатке, и свет медленно исчезает. Грохот, грохот. Последствия дзюцу высвобождают мощную ударную волну, которая уничтожает близлежащую флору и фауну, превращая ее в каменистую пустошь. БЗЗЗТ. Барьер вокруг Конохи яростно мерцает, и на его поверхности появляются трещины. ТЦ. Цунади в ужасе прищелкнула языком. Если еще одна техника такого масштаба взорвется, боюсь, барьер разрушится, и Конохо подвергнется ударной волне битвы. Она мгновенно созывает команду Анбу. Вы, ребята, идите и помогите команде барьера укрепить барьер. Мы должны сохранить этот барьер любой ценой. Внутри подземного убежища. Трепет. Трепет. Ударные волны битвы проходят сквозь землю, оставляя после себя землетрясение. Что происходит? Почему вдруг произошло землетрясение? Жалуется Наруто. Это землетрясение может быть причиной аварийной тренировки, предполагает Ли. Нет, это землетрясение другое. Шина достает из кармана крошечное насекомое. Обычно мои насекомые предупреждают меня о землетрясении, но в этот раз они этого не сделали. Он выпускает насекомое на землю. Через некоторое время насекомое прилетает обратно к нему. Как я и предполагал, в этом землетрясении есть следы чакры. Его насекомое дрожит от страха. И эта чакра очень опасна. Очки Шина сверкают отблеском. Глоток, ты меня пугаешь. Наруто глотает слюну. Он поворачивается к Ниджи и подталкивает его. Эй, Ниджи, почему бы тебе не проверить, что происходит снаружи? Хорошо, Бейкуган. Ниджи активирует свой Бейкуган и выглядывает за пределы убежища. Через некоторое время он покачал головой. Я не вижу ничего за пределами этого убежища. Полагаю, что есть какой-то барьер, блокирующий мои чувства. Ниджи деактивирует свой Бейкуган. Ребята, почему бы вам не успокоиться, как Шикамару? Чоджи хрустит картофельными чипсами, указывая на Шикамару, который лениво отдыхает на земле. Шикамару открывает один глаз и замечает. Не похоже, что вы, ребята, можете вмешиваться в то, что происходит снаружи. Он закрывает глаза и зевает. Я так хочу спать. Хуф-хуф. Изуна тяжело дышит, так как взрыв разрушил большую часть его щита. Минато и группа вздохнули с облегчением. Предыдущий взрыв мог легко убить их, если бы они столкнулись с ним лоб в лоб. К счастью, Изуна-кун, ты заблокировал атаку, иначе я уже собирался телепортироваться отсюда. На лице Минато появилось мрачное выражение. Ранее он не был согласен с решением Изуны противостоять врагу в одиночку. После своего возрождения Минато был уверен, что сможет сразиться с большинством врагов, но теперь, взглянув на масштаб битвы, он мог только в ужасе покачать головой. Похоже, мы сдерживаем Изуну. Он защищает нас и одновременно сдерживает врага. Давайте следовать нашему первоначальному плану. Остальные члены группы кивают головой. Тогда я буду служить отвлекающим маневром. Вперед. Джирая, Минато и Кушина мелькают в направлении запечатывающей формации. Гай мчится к Урашики с семью открытыми воротами. Глава 277. Копье покаяния. Тогда я буду отвлекающим маневром. Гай бросается к Урашики и активировал 8 врат. Седьмые врата чудес. Открыть. Синий пот покрывает тело Гая, а его тело излучает сине-зеленоватую ауру. Гай стремительно мчится к Урашики, набирая обороты. Он вытягивает правую ладонь вперед и стучит по ней левой рукой, образуя двойной сжатый кулак. Ха! Пылающая Херудера. Гай ударяет кулаком в сторону Урашики и делает тигриную печать. Рык. Мощное давление от кулака сжимает воздух в огромного белого тигра размером почти с полнотелого Сусанаа. Рык. Тигр рычит и бросается на Урашики. Треск, треск, треск. Бушующий огонь охватывает гигантского тигра, так как сила трения поджигает его. Рык. Тигр открывает пасть и прыгает на Урашики. Шинг. Ринниган Урашики становится красным, и он вытягивает руку перед лицом. Суругари. Из земли вырывается гигантский красный пламенный журавль из летучей чакры. Урашики направляет его на Хирудару. Скрип. Огненный журавль врезается в Хирудару и захватывает его голову своими когтями. Рев. Пылающий тигр открывает свою огромную пасть и кусает за шею пламенного журавля. Крик. Огненный журавль издает пронзительный крик, и его тело раздувается. Бу-у-у-ум. Кран взрывается, испепеляя землю и превращая ее в бассейн расплавленной лавы. Пылающая Хирудара сгущается в одну точку и взрывается вместе с краном. Грохот. Грохот. Гигантский столб огня поднимается в воздух, нагнетая окружающие ионы. За столбом пламени следует купол пламени, который быстро расширяется и поглощает Урашики. Взмах. Урашики взмахивает рукой и создает циановый барьер, чтобы защититься от удара ударных волн. Хуф. Хуф. Гай тяжело дышит и делает большой палец вверх в сторону Изуны и остальных. В хаош. Какаши поддерживает его. Какаши. Гай удивленно смотрит на Какаши. Гай, ты хорошо справился. Оставь остальное им. Он передает Гаю таблетку чакры и несет его на спине. Восстанови пока свою чакру. Бой еще не окончен. Гай кивает головой. После того, как взрыв утихает, над всем районом нависают темные тучи. Треск, треск, треск. Фиолетовая молния пробивается сквозь тучи, испуская оглушительные взрывы. В хаош. Взрослый Саски прыгает перед Урашики и поднимает правую руку. Чирпчи. Фиолетовая молния мерцает в его ладони. БЗЗТ. Он пускает молнию в сторону облаков. Грохот. Грохот. Облака энергично сотрясаются, и большое количество молний собирается в точке, готовой к разряду. Кирин. Саски опускает руку и направляет молнию в сторону Урашики. Рев. Молния превращается в молниеносного дракона с густыми ресницами, не спадающей гривой и длинной тонкой бородой. У дракона пара красных глаз и множество чешуек на теле. Крылья. Дракон издает высокий крик и пикирует на Урашики. Саски использует свой ринниган, чтобы контролировать поток чакры через молнию. Этот парень, он слишком силен. Джирая поворачивается к Саске и замечает. Не думаю, что я ему противник, с ринниганом он или без. Беспомощно замечает он. Минато и Кушина кивают головой. Похоже, Изуна-кун нашел себе помощника, замечает Кушина. Похоже, это правильный выбор, оставить битву Изуне и этому человеку. Минато беспомощно вздыхает. Выражение лица Урашики становится уродливым, когда он сталкивается с драконом. Ты недооцениваешь меня. Он вставляет правую руку в свою тыкву и достает светящуюся голубым цветом сферу чакры. Аминосубарубашина Микото. Каминаата Химе. Сияющая голубая сфера превращается в гигантскую черепаху, состоящую из чакры ветра. Черепаха заключает Урашики в свой панцирь и блокирует атаку дракона. БЗЗТ. Молния мерцает вокруг толстого панциря черепахи из чакры, а внешние чешуйки панциря медленно отламываются. В хаош. Изуна появляется позади Урашики. В его руке собирается большое количество чакры огня, молнии, ветра и воды. Освобождение Обливиона. Копье покаяния. Изуна сжимает правую руку и конденсирует всю чакру в темно-малиновое копье. Бам! Копье легко проникает сквозь барьер Урашики и разбивает его, как тонкий лист стекла. Бум! Урашики бросает на большое расстояние. Он врезается в несколько холмов, разрушая их в процессе. Банк! Урашики врезается в гору, оставляя после себя глубокое ущелье. Бам! Копье детонирует на вершине Урашики. В воздух поднимается грибовидное облако пыли и обломков. Удар разрывает землю, и гора разлетается на куски, оставляя после себя бездонную впадину. Грохот, грохот. Грибовидное облако рассеивается, обнажая взрыв в форме тупого колокола высотой 3 км. Треск, треск. Трещины, похожие на паутину, распространяются по земле и достигают Канохи. Грохот, грохот. Земля вокруг Канохи содрогается и обрушивается, оставляя Каноху на небольшом плато. Рушится, рушится, рушится. Барьер вокруг Канохи рушится от ударной волны и разлетается на бесчисленные куски. Вся Каноха содрогается от ударной волны. Многие дома во внешнем районе рушатся. Это плохо. Цунади прищелкнула языком. Она снова ударила в барабан тайка. Механическая формация 8-3 грамм. Различные земляные валы поднимаются из земли и образуют стену вокруг Канохи. Она настороженно поворачивается к полю боя. Как их товарищ по команде, старшая сестра и наставник, Я не могу позволить им рисковать своими жизнями, но мои обязанности как Хокаге вынуждают меня наблюдать за их сражением со стороны». Цунаде в досаде прищелкнула языком. Внутри штаб-квартиры барьерного корпуса кровь течет из ушей и носа членов команды барьера. Быстро, медицинская команда. Ближайшие члены Анбу действуют немедленно. Грохот, грохот. Темно-красные облака нависли над небом. Красные тучи мерцают фиолетово-пурпурными молниями. Гигантский бушующий огненный смерч яростно вращается в месте удара. Морось, морось. Тучи начинают непрерывно лить дождь. И молнии трещат сквозь тучи. Треск, треск. Молнии продолжают бить по окрестностям. Это. Изуна и остальные члены группы смотрят на эту сцену широко раскрытыми глазами. Глоток. Джирая заглатывает полный рот слюны, не в силах выразить словами текущую ситуацию. Что? Что это за техника, Изуна? Минато заикается, с трудом выдавливая из себя эти слова. Изуна молча парит в воздухе без движения. На его лице шокированное выражение. Он смотрит на свою правую руку. Это сила водородной бомбы. Сила ядерной бомбы. Ивагакури. Внутри кабинета Цучикаге. Грохот, грохот. Стол слегка дрожит, проливая чай на одежду Анаки. ТЦ. Что происходит? Почему вдруг произошло землетрясение? Анаки в смятении вытирает одежду. Он поворачивается к внучке, которая смотрит в окно. Молодые люди в наше время. Они просто теряют время, теряясь в своих мечтах. О-о-о. Старик, СС, смотри, Куро Цучи дрожащими руками показывает на улицу. ХМФ, что там снаружи, чтобы посмотреть? Ничего, кроме кучки бесполезных дураков, тратит впустую все ресурсы его. Иначе как бы мы могли проигрывать Канахи снова и снова? Анаки ворчит, ты упрямый старик, пойдем, посмотрим. Куро Цучи тащит его за собой. Ой, моя спина, Анаки гримасничает от боли. Молодые люди в наше время... Они не уважают старших, ворчит Анаки и следует за ней. Он выглядывает из окна и ошарашенно смотрит на сцену. В его поле зрения появляется гигантский столб света в форме гантели. Что происходит? Он мгновенно улетает от ветра. «Эй, старик, возьми и меня с собой», — жалуется Куро Цучи. Анаки не обращает на нее внимания и продолжает набирать высоту, чтобы лучше разглядеть происходящее.